Видимо, только по велению силы под начал кувыркаться и грубо затормозил. Меня несколько раз тряхнуло и ударило головой, а скипки, кажется, окончательно доработал свой штурманский загиб. Ко мне устремилась толпа разумных, но резко навалившаяся усталость резко изменила приоритеты, клоня в сон. Вот подбежали обеспокоенные у Вальты Вусказм, почему-то по-злому смотрящие друг на друга. Вот Рива пытается не показывать свои эмоции, но прекрасно выдает их в силе. Откуда-то появившийся итарианец пытается что-то впихнуть мне, но появившийся Банай уводит его в сторону. Налетевшие Лейс, Бикс, танк и старкиллеры чуть не попытались начать качать меня, с трудом отбился. Вот охрана закрывает нашу компанию от каких-то хмырей с трибун, чтобы меня не разорвали на сувениры. Неожиданно из всей толпы меня выхватила взволнованная Ками, смотрящая на меня обеспокоенным взглядом с примесью чего-то еще. «Что ты сделал, Люк?» – взволнованно спросила она. «Ты чуть не погиб. Что поделать, я такой», – быстро ответил я девочке, или уже совсем юной, но девушке. «Прямо сейчас я выиграл жестокие гонки, то-то еще будет». Настрой после победы был абсолютно дурацкий, кажется, попер отходняк после адреналина, помноженный на гормоны. Правда, я совсем не ожидал, когда Ками вместо еще каких-то разговоров притянула меня к себе, поцеловав в губы. И полностью эмоционально истощенный Люк Скайуэкер совсем не чувствовал себя педофилом, ему, то есть уже мне. За прошедшие годы я окончательно сжился с тем, что я Люк Скайуэкер, все же тоже 13 лет недавно исполнилось, то ли еще будет впереди. Глава 9. Приятно быть богатым и популярным. В 13 лет быть богатым приятно вдвойне. Популярность в нынешних условиях мне не очень нужна, но все равно приятно. Пришло время разбираться с последствиями своей победы, преимущественно приятными, безусловно, но все равно требовавшими реакции. В первую очередь радовали полученные за победу деньги. Не знаю, почему Джабба так щедр в этот раз, возможно, из-за юбилейности гонок, возможно, из-за их кровавости, но в итоге как победитель я получил аж 50 тысяч пикгатов. Огромные деньги, по меркам Татуина. Я знал, что сейчас мою жизнь защищало в основном то, что Хакт обещал выпотрошить любого, кто посягнет на жизнь или деньги чемпиона, и в головах всех местных головорезов отлично была отпечатана история, как 5 лет назад Джабба вырезал целый клан Викуяев, представители которого убили и ограбили прошлого юбилейного чемпиона. Головы последних из них, попытавшихся убежать, привезли аж с Карелли. Никто на Татуине не хотел гневить Джаббу. Конечно, кроме защиты от Хакта у меня были сила, световой меч от остававшейся неизвестным деда, бывший инквизитор и дезинтегратор вуза Казма, из которого тот прямо на большой арене Мосса Исли вынес мозг Дагу из команды Сибульбы, обезумевшему настолько, чтобы броситься на меня с монтировкой прямо на большой арене, вскоре после окончания гонки. Летально, конечно, на Татуине разумных не волновали такие вопросы, как запрещенность оружия в остальной галактике. 1/5 от приза, то есть ровно 10 тысяч пикгатов, ушла у Вальду, стандартная, по его уверению, тренерская доля. Впрочем, Радианец, как и другие члены моей команды поддержки, еще сильнее поднялся на ставках на меня. Тренеру полученных денег хватило на то, чтобы выкупить магазин у старика Уотта, уступившего свой бизнес с хорошей скидкой, правда, поэтому теперь на нем висела вывеска «Магазин Вальда». Тейдрианец, к сожалению, после этого улетел с Татуина быстрее, чем удалось его отловить и устроить допрос по поводу личности моего деда. Печальное событие, тем более Рива говорила, что знает, как правильно пытать инсектоидов. Саму Вальд сейчас готовился к тому, чтобы стать отцом, но нашим с ним рабочие отношения ни разу не закончились. Ларсы, конечно, официально пообижались на меня, а Ауэн обещал оторвать уши за самодеятельность, но в целом быстро отошли от произошедшего втайне от них. Они практически свыклись с мыслью, что взрослеет Люк быстро и им не удастся удержать меня на ферме. Тем более, что небольшая часть выигрыша была пущена на улучшение фермы. Да, вузу Казму пришлось съездить к Ауэну и Беру и навешать лапши про мои особые успехи в учебе, то, что такие разумы опасно держать в клетке, и еще про что-то, но в итоге Ларсы смирились с моей фактической независимостью, хоть я старался не наглеть открыто. Да и с симпатией я относился к новым дяде и тете, родные же люди. Столько терпели и опекали малютку Люка, жизнью своей рисковали, опять же, когда Рива пыталась сократить количество скайуэкеров в этой галактике. Хорошие они люди. Сам Вусказм неожиданно для меня сильно поднялся, даже не столько в результате моей победы, сколько в результате удачного выстрела в голову Дага. Аристократ избрался на освободившееся после смерти одного из советников от старости место в муниципальный совет Анкархеда, в котором, оказывается, очень уж не любили Дагов после какой-то старой истории полувековой давности, был популярен и вообще не стеснялся использовать свою популярность как учитель триумфатора, что в масштабах нашей деревни то. Пацаны были просто счастливы быть в процессе и хорошо поднялись на ставках. Больше всех неожиданно на азартном деле поднялся Дик Старкиллер, подкопивший большую сумму, которую и поставил на меня, и теперь ходивший с еще более довольным лицом, чем я и Казм. Главное, чтобы не стал игроманом, но там вроде бы деньги уже наложила руку мать. Мне действительно его жалко. Ками, ей просто было хорошо рядом со мной. А я все еще успешно подавлял все гормональные позывы бурно растущего тела, не переходя пока тонкую линию. Хотя было, конечно, сложно, либо я успешно забыл этот период своей первой жизни, либо у одаренных все вдвойне сильнее. Но определенная ответственность и привязанность чувствовалась, что с этим делать было пока непонятно. Пока решил наслаждаться моментом, не торопить события и еще больше работать над безопасностью своих близких людей, вернее даже разумных, которыми я обзавелся в этом новом мире, в своем новом мире, и обязательно постараться уберечь их от всего, что ждало впереди. Скиппи просто оказался довольным, когда я, не желая слушать его бинарный бубнеж, признал, что это он на самом деле выиграл гонку и купил ему какое-то особо дорогое масло и еще какие-то расходники, необходимые дроиду. Шарт полезный товарищ, но иногда очень надоедливый. Кит Стербанай оказался невероятно полезным новым знакомым, даром, что полноценно мы с ним познакомились уже после празднования победы. Друг детства Энакина Скайуокера Иу, Вальда вырвался в люди благодаря тому, что биологический отец оставил ему часть выигрыша и поэтому испытывал ко мне определенную благодарность. Он сразу подарил мне Галакуп Энакина из его детства, вещь в общем бесполезная, но может немного помочь с поддержанием собственной легенды в будущем. А еще, и это самое главное, Китстер был контрабандистом, только что оставшимся без работы, тем самым спровоцировав мою давнюю, лет с восьми, идею, ставшую возможной с появлением денег, а именно купить себе космический корабль и заняться контрабандой. Это самый настоящий билет в большой мир, который откроет для меня давно формируемые планы. Тем более, что я уже в целом решился, еще после нападения Ривы стало понятно, что Люку Скайуокеру в этой истории отсидеться не получится, найдут, идти к Вейдеру или Палпатину, несмотря на всю мою симпатию к поздней империи в прошлом мире бессмысленно, сейчас это неэффективный аппарат насилия ради насилия, разъедаемый коррупцией, а не постпиллионовское государство, да и пришибут меня там, или в лучшем случае мозги выпотрошат, или вот захочет Палпатин в мое юное тело пораньше переселиться, пока эти двое живы, мне жизни и спокойствия не будет, на спокойное повторение канона надеяться нельзя. Слишком много уж я накуролесил уже, да и непонятно до сих пор, что тут за канон. Скорее всего, все же смесь расширенной вселенной и новой версии, что делает все вокруг еще более непредсказуемым. Вокруг меня живой и взаимосвязанный мир, кто и откуда может выскочить, невозможно предугадать, пользуясь только лишь послезнанием. А значит, единственный путь – становиться сильнее лично, искать союзников и подчиненных, которые помогут пережить все события, которые грозят обрушиться на Люка Скайуокера. Тем более, что еще не поздно, 6 лет у меня еще есть. Да, мелкость тела пока присутствует, но это не оправдание от бездействия. Придется пройти дорогу вместе с Альянсом, которого сейчас, наверное, и не существует. Так вот, я и предложил Китстеру стать капитаном моего будущего корабля, на который у меня ныне хватало денег. Согласился он не сразу, и когда в рамках нескольких стадий переговоров он все же сказал «да», то поставил условие их, он хочет принимать участие в выборе корабля и найти нормального второго пилота, на что я легко согласился, без опыта соваться на чужой рынок, значит наверняка потерять деньги. И поэтому мы будем ждать и проверять, пока на Татуине не появится подходящий корабль в хорошем состоянии. Второй пилот тоже не будет лишним, я, конечно, собирался осваивать это ремесло, но очевидно, если мы хотим сделать корабль рентабельным предприятием, опытный второй пилот также нужен. Банай погружен в поиск всего необходимого, Благо запас валюты позволял не спешить и не брать первую попавшуюся развалюху. Неожиданно помогла победа и со связями в области будущего дела, потому что Китстер скарифонился с Муром Донадом, тем самым итарианцем, который прорвался на арену и пытался выразить мне восхищение. Донад оказался не только фанатом гонок на подах, но и контрабандистом. Кроме того, он был слабо, но одаренным в силе. Понятно, как вся эта братья становилась успешной. Кроме всего, предприимчивый народец уже организовал продажу лимитированной коллекции карточек с подписями меня и Увальда для таких же отмороженных фанатов, как он сам, и обещал помочь начать, в случае желания стать контрабандистом. Помня, что связи это все в любом мире, с ним мы расстались в отличных отношениях. Вторым, еще более странным, приобретением по итогам гонки был старый Вуки, спасенный по требованию Скиппи, который буквально гонялся за мной со своим долгом жизни и отказывался от моих слов, что он ничего не должен и может идти домой. Пришлось выслушивать и его историю. Квобга, как звали Вуки, был сероволосым, в отличие от большинства своих соотечественников, одноглазым Вуки с протезом левого глаза. История этого разумного, вошедшего уже в третий свой век, была типична для Вуки своего поколения. Попал в рабство империи, использовался для каких-то тяжелых строительных работ, потом за счет своих способностей был примечен и сначала выкуплен каким-то офицером, которому был нужен механик, а потом вообще отпущен им на свободу, по неизвестной причине. Квобга был механиком, судя по всему, не самым последним. Вуки открыл ремонтную мастерскую на окраине Анкархеда, но что-то у него пошло не так, и он был фактически банкротом, к тому моменту, когда решился рискнуть и поучаствовать в гонках. Квобга. Посмотрели мы на его мастерскую. Первое, что бросилось в глаза, это абсолютно исправный сепаратистский репульсорный танк от. Вуки утверждал, что откопал его на Татуине, но какая-то мутность в этой истории была. Хотя груда прочей полуразобранной техники самых разных видов древности, да и просто каких-то разрозненных деталей, в мастерской валялись. В итоге Вуки после уговоров был сдан на поруки у Вальда, вуза Казма и примазавшегося к ним фиксера, и кажется бизнес начинал делаться более успешно, чем раньше. Хороший механик никогда лишним не будет, решил я, и таким образом Вуки со своей мастерской и танком вписались в растущую сеть влияния имени меня. Рива же просто была рада, что я живой и стал чуть более сильным, и особенно когда я попросил ее начать показывать мне хотя бы базовые юнлингские основы обращения со световым мечом, решив, что лучше что-то, чем совсем ничего. Решится ли меня вообще учить Оби-Ван было категорически непонятно, поэтому нельзя было отказываться от любых уроков, которые потом могут спасти жизнь тебе и дорогим тебе людям. До всяких форм было, конечно, далеко, но в итоге бывшая инквизитор действительно показывала мне основы обращения со световым мечом, и я уже точно мог им не зарезаться, а кроме того, вспомнив какую-то юнлингскую борьбу, которая готовила младших джедаев к пользованию мечом, гоняла по ней меня, и за компанию попавшихся под руку Джиника, Бикса, Лиза и Старкиллеров. Пацанве эта странная смесь самбо и рукопашного боя нравилась, хотя, конечно, переть против огромного танка было сложно, но процесс шел, и действительно помогало понимать, как обращаться с мечом, определенная логика движений что ли. Безусловно, все эти знания глубоко обрывочны, зато практики хоть отбавлять. Катали мы друг друга по полу нещадно. К рукопашке периодически добавлялись стрельба по вомп-крысам и импровизированным мишеням из всего, что мы могли достать, только что танк из гаража старого Вуки еще не выгоняли. Даже гонки на этом фоне стали пореже происходить. Один на один же меня темнокожая девушка нещадно гоняла и валяла по всему спортивному залу дома деда, но прогресс шел. Тут как будто у обычной Ривы переключался режим, и она превращалась в строгого, жесткого до жесткости робота. Пару раз даже аккуратно пофехтовали на включенных мечах друг с другом, но было видно, что и она боялась задеть меня, и тем более боялся я, даже понимая, что сейчас она меня в спарринге спокойно размазывает по полу. Необходимо был аналог тренировочных мечей, хоть из дерева режь, но нельзя, будет не то равновесие. А пока заучиваем связи, рубим воздух и практикуемся в рукопашке. Вот и сейчас, после занятий в качалке меня порядочно так раскатали, но с каждым разом получалось все лучше. В этот раз почти получилось победить, подвело то, что я сам не ожидал, что у меня все получится и на мгновение застыл, за что и поплатился, Через секунду уже распластавшись по полу, получив в нос, Рива Севандер, размышлял я, как и любой нормальный русский человек, над всеми последними событиями, конечно же, в душе после очередной тренировки. Любив поплескаться и в прошлой жизни, за время, прожитое на песчаном и маловодном Татуине, я ощущал жесткую необходимость банального полежать в воде или постоять под приятным душем и подумать. Благо у доставшегося в наследство дома была замкнутая эффективная система водоснабжения, продолжавшая работать по сей день. Как дойдет дело до Академии джедаев, то никаких хотов или татуинов, только приятная планета со средиземноморским климатом. Мысли опять скользнули к Риве. За пределами тренировок, наши взаимоотношения с ней были немного странными. Безусловно, полностью комфортными для меня, бывшая инквизитор не требовала чего-либо и вроде бы беспрекословно подчинялась приказам. Действительно переживала за мою судьбу, когда гоночный под со мной с трудом долетел до финиша на большой арене Мос Эйсли, что чувствовалось в силе, с симпатией и чуть не восхищением общалась со мной. Это то и напрягало. Весь жизненный опыт подсказывал то, что не может человек, а тем более женщина, себя так вести. Безусловно, мне, особенно в нынешние биологические годы, связанные с гормональным взрывом, бывшая инквизитор казалась очень интересной и привлекательной, будучи сформировавшейся женщиной. Но что же я такого наделал с ее мозгами? Действительно так можно? Выходило не очень этично, хоть Квай-Гон утверждает, что по-другому не получится и я буду влиять на людей чисто подсознательно. Не хватает только ангела и демона на плечах, или с поправкой на вселенную, в которой я теперь живу, магистра Йоды и Палпатина. Хотя с учетом того, что оба они еще живы, возможно стоит других кандидатов найти. Увлеченный мыслями и громкой водой, падающей сверху, я совсем не заметил, как дверь тихо приоткрылась и пропустив кого-то тут же закрылась дверь. Несколько тихих, но быстрых шагов и я повернул голову как раз в тот момент, когда женские руки уже обняли меня сзади, а к спине прижималось горячее женское тело. Видит сила, я пытался сдерживаться, но видимо сегодня внутренний ситх победил. Что же, мы в ответе за тех, кого приручили, да и против биологии не попрешь. А ведь джедаи пытались. Довернул назад голову, чтобы посмотреть на вошедшую девушку и, кажется, собираясь сказать что-то, увидел Риву за секунду до того, как мои губы оказались запечатлены поцелуем. Нет смысла убегать от неизбежного, успел подумать я, перед тем голову покинули остатки мыслей. Не по-джедайски все получается. На самом деле, я очень рад был видеть Квай-Гона, появляющегося все реже. Тренировки с ним придавали какую-то стабильность и уверенность, даже в случае, если казались бесполезными. Хотя кто знает, когда мне в этой жизни пригодятся джедайское искусство ведения переговоров, умение стоять в планке час и жонглировать при помощи силы гайками. А все это одновременно, тем не менее, мне нравился сам процесс, позволяющий прочистить мозг от лишнего и настроиться на рабочий мотив. Даже когда Скиппи в паре метров учился самолевитировать, периодически падая, благо высота была небольшой, но процесс был довольно громким и отвлекающим, наверняка это еще одна часть испытания на джедайское спокойствие. «На сегодня хватит», — вывел меня из транса голос Квай-Гона, «ты все равно не слушаешь меня». «Да, учитель», — признался я, упав наконец на пол. «Все же даже усиленная сила и тренированное тело изматывается, извините, думал о будущем. Что тебя беспокоит?» Я опять задумался. «Наверное, стоит признаваться, хотя бы частично. Если не доверять Квай-Гону, то кому?» «Конечно, о моих планах знает Скиппи, знает в общих чертах Рива, но в этих двоих разумных я был уверен. Мотивация Квай-Гон Джина до сих пор оставалась непонятной. Джедайские призраки силы – это вообще специфическая вещь. Вот с ситхскими все понятно, ничего хорошего не жди, мочи древнюю гадину всеми доступными способами. А вот мотивация светлых – загадка. Впрочем, учитель появлялся все реже и поэтому если затягивать, то возможно однажды просто будет невозможно задать ему этот вопрос. Меня беспокоит будущее и ведение силы, признался я. Наконец, я видел, как ситх в черных доспехах убивает прячущихся джедаев, и знаю, что еще больше он уничтожит, если я так и буду сидеть на Татуине в ближайшие годы. Знаю, что восстанавливать орден придется мне. Мне точно нужно найти живого учителя. Простите, мастер, ваши уроки очень ценны, но нужна практика хотя в фехтовании с мастером, чтобы меня не зарубил первый попавшийся инквизитор. Нужно укромное место для базы, куда можно вывести всех, кого удастся спасти, и я чувствую, что не успеваю». Неожиданно Квай-Гон поднял руку и махнул ей мне за спину, направив мощный поток силы. Было видно, что он истощает призрака, становившегося все более прозрачным, но учитель не переставал, пока я не обернулся. От неожиданности скипи с грохотом упал, начав что-то визжать на бинарном. Голову я повернул как раз в тот момент, когда вместе, куда Квай-Гон запустил силой, не случилось чувствительное колыхание в силе же. Как будто, кого-то только что изгнали. Что за чертовщина происходит? И что это было, учитель? Искренне ошарашенно спросил я. Некоторым разумным не следовало сообщать секреты силы, по-джедайски ответил призрак силы, опять не сказав ничего толком. Понял я проблему твою. Отправляйся послезавтра к магистру ордена джедаев Оби-Вану Кеноби, поговорю я с ним, насчет твоего обучения. Прав ты, хватит ждать. Не должны мы предаваться пацифизму там, где жизни спасти можно. Кеноби, Бену Кеноби, для проформы спросил я. Под этим именем скрывается он сейчас, сказал призрак силы, перед тем как исчезнуть. Глубоко удивленный я сел на пол, смотря на продолжавшего пищать на бинарном скипе. Шарде я понимал, удивления было достаточно. Особенно когда R5-D4 начал описывать ту часть сцены с размахивания руками, которую я не видел. Кажется, канон действительно поломан более чем серьезно. Иначе я не могу описать, почему ко мне начали паломничество призраки силы из числа бывших джедаев, особенно тех, кто должен был быть мертв уже лет 15 и от Квай-Гона знания получить не должен был никак. Или битвы при Салуминкае здесь не было, как много ответов и так мало вопросов. Да и почему Квай-Гон выкинул коллегу по призрачному миру назад в силу? Что-то у меня уже голова трещит от всех этих джедайских разборок, сказал я Скиппи, который согласно забибикал на бинарном. Пойдем лучше в громиле покопаемся, как уже неделю хотели. Радостный шарт сорвался с места, рассуждая, как много полезного можно установить в корпус оставшийся от Эрадина Уэна. И это он еще не смог пару дезинтеграторов достать, как хотел. Учитель поприветствовал появившегося призрака силы Оби-Ван, отвлекаясь от ужина, чем обязан вашему появлению. Старый джедай уже не ожидал вновь увидеть своего мастера, который не посещал его с того давнего дня, как обучил его секрету сохранения сознания после смерти. Поэтому его появление не могло быть просто дружеским визитом. Что-то происходило, что Квай-Гон Джин считал важным. «Ты должен обучить Люка Скайуэкера», не стал тянуть с целью своего появления призрак силы, иначе потеряем мы его. Но он еще не готов, попытался оспорить слова мертвого учителя Оби-Ван. Мальчик только что выиграл гонку, в разы превосходящую по ожесточению ту, в которой участвовал его отец, ответил безэмоционально Квай-Гон. Уже обучил я его основам, сильнее он начинающего падавана во всем, кроме фехтования. Не научишь его ты, улетит он искать учителя неподготовленным и найдет свою смерть там. За этим ты тут, нет, но... Замялся Оби-Ван, понимая, что на самом деле это он не готов к новому ученику, а не ученик к нему. Как так получилось? Мальчик очень силен, не слабее отца, сказал Квай-Гон, и живому джедаю показалось, что в голосе учителя показалась усталость, возможно даже более силен, чем его отец. Он сам уже исследовал силу, к тому моменту, когда я его почувствовал. Он наша надежда. Мальчик проявляет склонности, несвойственные для джедая, покачал головой Оби-Ван, привязанности, гнев, собственничество, азарт. Поэтому я и надеюсь на него, а не на вас, огрызнулся Квай-Гон Джин. Мы все, догматики и глупцы, загнали себя туда, где мы сейчас есть. У мальчишки весь потенциал великого повелителя темной стороны, но все еще не сделал ничего по-настоящему плохого. Такого светлого эмпата мы не видели со времен лорда Хота, если не Митры Сурик. Просто научи его пользоваться мечом, я разберусь с остальным. Мальчик скоро будет у тебя. Не дождавшись ответа от своего бывшего падавана, призрак силы растворился, оставив недоумевающего Оби-Вана в одиночестве. После этого разговора старый джедай стал бояться миссии, которую он взвалил на себя еще больше, чем до нее. Мальчик казался ему все более похожим на своего отца, и это пугало Кеноби. Он боялся совершить ту же ошибку дважды. Целый орден и он лично не смогли вырастить Энакина Скайуэкера и в более тепличных условиях, так какой шанс у него был здесь и сейчас сделать из его сына достойного джедая, тем более с такими склонностями. Возможно, ему стоит сразу отправиться на Альдеран и перейти к запасному плану. Юный Люк не был тем идеалом джедая, в который верил орден при жизни Абивана. Мальчик был обвязан привязанностями, был слишком агрессивным и своевольным, чтобы воспринять идеалы ордена джедаев. Способности, о которых заявлял Квай-Гон, и особенно его наклонности откровенно пугали. Возможно, стоит избавить галактику от нового монстра, пока он слаб, без эмоций и терзаний, как и подобает джедаю. Оби-Ван встал со своего места, подойдя к выемке в стене, где лежало его нехитрое барахло. Он достал два световых меча, давно лежавшие там, свой и Энакина. С той самой второй дуэли с бывшим учеником, теперь окончательно и бесповоротно ставшего ситхом, прошло 3 года. С тех пор он не прикасался к световому мечу и старался не использовать силу. Кеноби чувствовал, как он начал стареть, и иногда казалось, что что-то внутри его надломилось. Однако он должен был попытаться, возможно, ему получится воспитать мальчика правильным джедаем. Обучение было поздно начинать, но время еще не было потеряно совсем. Как выглядит обычное утро 13-летнего Люка Ларса, живущего на Татуине? Начиналось оно с тяжелого пробуждения, вторая жизнь не привила новых привычек, и как только у меня нашлось, чем заниматься ночью, спать я стал меньше и ложиться позже. Самым подлым и античеловеческим были татуинские сутки. Они были на час короче привычных мне и составляли 23 часа. Целый час времени, который можно было бы пустить на сон или что-то полезное. Однако вчера я заранее лег и встал выспавшимся даже в 6:30 по татуинскому времени. Водных процедур как таковых в быту татуинцев не существует, но легкая зарядка и гигиена стабильно отнимают у меня полчаса, и к 7 я уже наслаждаюсь завтраком. Обожаю тетушкину стряпню, привык к ней за эту жизнь. К 7:20, расправившись с завтраком, я толкаю скиппи, и мы направляемся проверять мелких дроидов на ферме и контролировать процессы их деятельности. После нападения 3 года назад, Ауэн прикупил охранных дроидов серии КПР, которых мы также проверяем. Стоит признать, что мы с Шардом не только проверяем, а еще и немного выпотрошили и улучшили каждого из охранных дроидов. К 8 все необходимые работы и контроль уже окончены, и оставив скиппи ковыряться в теле громилы, которого Шард все еще надеялся поставить на ноги, я сел на свуп, чтобы отправиться в сельскохозяйственную академию Анкархеда. Вернее, так я делал обычно, и для Ларсов я должен был оказаться там, но на практике стоило мне отъехать от фермы, я заложил круг, и объезжая ферму устремился на запад. Вусказм уже был предупрежден, и в случае каких-либо проблем, вероятность возникновения которых была минимальна, аристократ, заделавшийся заместителем директора, меня подстрахует. А я ведь даже не заметил, отчего у него такой быстрый карьерный рост. Сразу видно, умный человек загнал свое пьянство в конструктивное русло и начал работать. Кажется, у него там какой-то хитрый план, направленный на тихий захват власти в Анкархеде. Надо будет с ним побеседовать на эту тему. Бен Кеноби жил в 136 километрах западнее фермы Ларсов, в заброшенном доме влагодобытчика на возвышенности Хубба, что прямо посередине Юндленской пустоши. Никому не интересная дыра, каких надо поискать, поэтому в общем старый джедай туда и забрался. Зеленый меч, доставшийся в наследство от остававшегося неизвестным деда, я оставил на ферме под присмотром Скиппи. Если все пойдет хорошо, старый джедай выдаст мне такой же, но синий от отца. Хоть радугу собирай, красный можно позаимствовать у Ривы. Хотя эта крутящаяся инквизиторская задумка мне не нравилась, неудобно. Да и фиолетовый меч Винду с поверхности Корусанта не откопать. Отогнав дурные мысли, я прибавил скорость. Азарт после того, как я чуть не убился во время жестоких гонок, куда-то пропал, но сам процесс смчать на полной скорости куда-то на свупе мне все еще нравился. Тяга к приключениям опять переключилась на что-то новое. Доведет это меня еще не раз до неприятностей, но никуда это скайуокерство не девалось. Не знаю уж в чем дело, в подростковом теле и гормонах, в силе или в наслаждении новой молодостью. Хотя со сбросом первых, кажется, особых проблем не было, и я совсем не по-джедайски отрывался с Ривой. Во тьму не тянуло, Квай-Гон не ругал, наоборот, какое-то спокойствие наступало и баланс с силой ловился. На то недолгое время, пока молодой организм не проявлял свои свойства опять. В целом, я понимаю, почему у Энакина так мощно крыша поехала, в тех условиях, в которых он рос, то удивительно, что он не бросался на падаванов и раньше. Что-то не туда меня клонит всю эту дорогу. Возвышенность, на которой жил Оби-Ван, уже показалась, и я немного сбросил скорость, чтобы старик точно заметил мое приближение. Линию поведения, если старый джедай меня не прогонит, я все же выдумал. терпеть любые выходки и учиться. Рива была не лучшим учителем, да и какой у нее особый опыт, а вот старый магистр мог научить многому. Особенно хотелось поговорить с ним о копаниях в мозгах. Чувствую все, что я делаю, это не менее грубый напильник, чем моим попытки обращения с силой до Квайгон, хотя приемы уровня это не те дроиды производить уже могу. Но раз склонность есть, ее надо огранять, раз уж Квайгон уверен, что без этого никуда. Да и ситх на левом плече повторял, что такая способность не навредит мне в будущем. Джедай на правом предательски молчал. Оби-Ван встретил меня у входа. Не нравился мне его взгляд почему-то, чувствуется, что весело если и будет, то в плохом смысле этого слова. «Здравствуйте, мастер Кеноби», — поприветствовал я джедая, спрыгнув со свупа, «я готов учиться». Глава 10. Сегодня 14 лет со дня рождения Люка Скайуэкера. Пораспрашивав Оби-Вана, все же удалось выяснить настоящую дату рождения меня в этом мире и привязать ее к галактическому календарю. Ровно на 2 дня позже Дня Империи, от которого ныне считался один из 2 официальных календарей галактики, по календарю новоимперскому, или же 25 день 5 месяца по календарю от Великой Ресинхронизации. Обязательно надо будет учредить традицию празднования, мне как человеку, привыкшему к множеству праздников, не хватало особенных дней, не очень популярных на Татуине. До битвы при Явине остается 5 стандартных лет. Не помню, чтобы я когда-то так много учился, как за последний год. Казалось, что я куда-то срочно бежал, пытаясь вытянуть хоть немного из оставшегося времени. Оби-Ван, Вусказм, Рива. Ладно, с Ривой после того, как занятия с Оби-Ваном пошли нормально, мы уже занимались не учебой. Между этого дикого темпа еще выкраивал время на пацанов и Ками, на начало общего корабельного бизнеса с китстером Банаем, старался не терять контакт с Вальдом, расширяющим свою ремонтную империю. События бежали с ужасной скоростью, но на удивление пока ничего страшного не происходило, хотя какое-то неприятное ощущение того, что это было странно. Но шестое чувство и сила подсказывали, что это ненадолго. О всем, пожалуй, стоит рассказать по порядку. С Оби-Ваном с самого начала было очень сложно. В отличие от обучения у Квайгона, тут я почувствовал, что мне целенаправленно так промывают мозг и пропагандируют устои старого ордена, в том виде, как их понимает Оби-Ван сейчас. Первый месяц ушел, за исключением парирования выстрелов учебного дроида с закрытыми глазами, что стоит признать тоже было достаточно полезным и для развития боевого предвидения, так и для, собственно, того, чтобы научиться парировать бластерные выстрелы, на то, что Оби-Ван называл нулевой формой. Полностью о том, что настоящий джедай старается световой меч не применять и выключенный он не меньшее оружие, чем включенный. Про не отнимай жизнь, о том, что, вступая в бой, ты уже проиграл, и вот такая устаревшая политинформация, не адаптированная под наши реалии победившего общегалактического государства ситхов. Честно говоря, в тот месяц у меня чуть не отъехала крыша. Если бы не Рива, то моя ментальная устойчивость могла и прохудиться. Советы человека, уже проходившегося джедайскую головомойку и сначала разочаровавшуюся в ней, а потом пережившего еще ряд метаморфоз во взглядах, помогали трезвой оценке происходящего. Да, старый джедай был той еще хитрой манипулятивной змеей, но и его опасения в целом были понятны. После того, как он обжегся с Энакином, Кеноби боялся, что и Люк вырастет во что-то нехорошее. Помучился месяц, заодно сильно подтянув свою способность парировать бластерные выстрелы, после чего Оби-Ван, видимо, решил, что я прошел какой-то его внутренний тест, и старый джедай начал меня учить фехтованию на световых мечах. Не знаю уж, о чем там они договорились с Квайгоном, но в итоге большинство моих уроков и были в треугольнике фехтования, предвидения, идеологическая накачка. Вот сам же готовит узкоспециализированного боевика, никаких дополнительных знаний. Началось мое полноценное падаванство с обучения древнейшей форме фехтования, которую в Старом Ордене начинали учить еще юнлинги. Шичо, первая форма боя на световых мечах, также известная как путь сарлакка и форма решительности, довольно простая и в то же время мощная. Рива, собственно, тоже пыталась учить меня ее основам, но то ли ей не хватало опыта, то ли подход был разным, но тем не менее даже такой фундамент помогал быстрее осваивать уроки Оби-Вана. Исторически из-за простоты в освоении форма, как правило, преподавалась первой при обучении кого-либо искусству владения световым мечом, поэтому, как утверждал Оби-Ван, видимо, чтобы я достаточно серьезно относился к этой форме, Почти все фехтовальщики на световых мечах включали элементы шиичо в свой собственный стиль боя. Никогда и не думал, стиль мне понравился, за свою простоту и эффективность. Во времена Старой Республики шиичо считался обязательным для изучения, так как закладывал основы для изучения более сложных форм. Поэтому я ответственно и учил древнейшие из стилей. Простота компенсировалась силой, которой у меня, как у Скайуэкера, было в достатке, тем более за последний год у меня пошел резкий рост, а постоянные тренировки в зале и плотное питание еще и помогали нарастить мышечную массу в тех места, где она реально была нужна для мечника. Никогда в прошлой жизни не подумал бы, что буду так активно качаться, а тут вот оно как. Оби-Ван активно ставил в пример хорошего джедая, всю жизнь пользовавшегося формой и славного магистра Китафиста, поэтому я очень быстро понял, что в будущем придется учить что-то еще, если я хочу пережить потенциальную встречу с Палпатином. Тем не менее, видный потенциал у формы решительности был и кроме простоты, так по утверждению Оби-Вана она хорошо работала против слабых противников. А ведь большинство потенциальных вражин, за пределами первых лиц империи и еще пары отдельных представителей, далеко не великие воины местной древности, а недоучки или ограниченный инструмент настоящих хозяев империи. Главным из движений шиичо было так называемое сан-джем, направленное на обезоруживание или разрушение оружия оппонента, что позволяло победить без причинения ранений противнику и хорошо соответствовало принципам джедайской философии. Не могу сказать, что это соответствовало духу времени, тем более что уже следующая форма 2 была направлена на защиту от сан-джем. В целом, на примере древнейшей формы были наглядно видны все основы фехтования на световых мечах. Атака всегда нацелена на поражение определенных участков тела. Стандартно зон поражения 6, голова, правая рука и бок, левая рука и бок, спина, правая нога и левая нога. Оби-Ван сразу оговорился, что в реальном бою удар может быть нанесен в любое место, даже, казалось бы, неудачное. Противопоставлялось атаке парирование, группа блокирующих движений для предотвращения атаки противника в определенные участки тела, совпадающие с основными зонами поражения. Форма и дикая и грубая, но смертельно опасная, требующая огромного эмоционального напряжения, наставлял Оби-Ван, объясняя суть первой формы, требует большого контроля для того, чтобы обезвреживать противника, а не убивать. На шиичо мы потратили первую половину года, за которые я сильно, по своду мнений двух независимых экспертов в лице Оби-Вана и Ривы, продвинулся. Конечно, полной уверенности не было, но дальше мы уперлись в интересный момент. Сам Оби-Ван знал лишь основы формы решительности, хоть и интегрировал ее в свою боевую философию, и научить большему не мог. Оставалось только отрабатывать до верного и закреплять уже полученное. Так мы перешли к следующему шагу, в форме 3. И тут, конечно, почувствовалась разница между передачей далеких полузабытых основ и тем, чем магистр-джедай жил десятилетиями. Форма решительности от Оби-Вана была груба и проста. Сейчас же он передавал мне искусство. Форма 3 Сарису, также известна как путь Майнака или форма эластичности. Майнак — это такой кремневый летающий паразит, питающийся энергией, беда всех космических кораблей, трудноубиваемая животина. На Татуине жила собственная разновидность, и забегая вперед, могу сказать, что один из кораблей мы с Китстером отказались брать именно потому, что обнаружили в нем гнездо этих тварей. И это посередине космопорта, где стояли десятки других кораблей. Одним словом, того неудачного аквалиша пристрелили и без нашего участия. Исторически, как объяснял старый джедай, первоначально форма 3 разрабатывалась специально для противостояния большому количеству противников, вооруженных бластерным оружием. С ростом популярности бластерного вооружения перед древними джедаями остро встала необходимость в усовершенствовании их боевого стиля, адаптации его для сражения с противниками, одновременно ведущими стрельбу с нескольких боевых позиций, при этом обращая бластерные выстрелы против самих стрелков. Более ранние стили основывались на открытых движениях, что в теории делало джедая очень уязвимым для бластерного огня, хотя мне удавалось парировать большинство выстрелов и при помощи шиичо, но возможно тренировочный дроид даже на самой высокой сложности был несравним с реальным боем. Форма 3 же позволяла образовывать вокруг бойца своеобразный дефлекторный щит из быстрых, коротких перемещений меча вблизи тела, что обеспечивало лучшую защиту от стрелкового оружия. Форма 3 была наиболее оборонительной из всех известных форм фехтования, по утверждению Оби-Вана, считавшего это ее главной ценностью. Дальше и шла самая крышесносящая часть Сарису – философия формы. Находиться посреди глаза бури – вот основной принцип философии Сарису, объяснял Кеноби свой подход. Джедай концентрировал свой разум, как бы возводя вокруг себя барьер, изолирующий его от окружающей битвы. Это позволяло бойцу поместить себя в центр шторма, где бушующая вокруг буря сражения не могла причинить ему вреда. Таким образом, Сарису, в теории, обеспечивала хорошую защиту в почти что любой боевой обстановке, но при этом до конца сражения боец не мог выйти за границу глаза бури. Форма 3 требовала намного меньше энергии на атакующие движения, чем все остальные стили. Оби-Ван учил изматывать агрессивного оппонента непробиваемой обороной с минимальным количеством контратак, терпеливо ждать, когда соперник истратит все запасы своей энергии, когда он вымотает себя настолько, что не сможет дать достойный отпор, и только затем переходили к атаке. Идеальная философия, описывающая старореспубликанских джедаев времен Йоды, если задуматься. И защиту Оби-Вана у меня в учебных спаррингах пробить действительно не получалось. Существовала проблема, правда, одна существенная, не рассматриваемая старыми джедаями, похоже, всерьез. А что делать, что ты один и необходимо защитить кого-то, стоящего за твоей спиной? Оби-Ван отвечал, что всему свое время, и я пойму все постепенно, постигая философию Сарису. Вот спасибо, приходилось постигать. В третьей форме боя на световых мечах клинок меча перемещался очень близко от тела бойца, что обеспечивало максимальную защиту с минимальными затратами энергии. Это требовало мастерства и долгих часов тренировок, вбивающими движения в тело до автоматизма. На скорострельность бластера джедай, практикующий эту форму 3, отвечал отточенными рефлексами и быстрыми перемещениями меча и тела. Эта техника сводила к минимуму количество открытых участков тела, делая хорошо натренированного бойца практически неуязвимым. Я как-то попытался расстрелять Оби-Вана посередине спарринга из бластера, не помогло. Мастер Сарису предпочитал держать оборону, выжидая, когда противник в моем лице допустит фатальную ошибку, поэтому со стороны путь Майнака выглядел как крайне пассивный. Важный урок, который не раз спасет мне жизнь в мире одаренных мечников, не каждый ушедший в глубокую оборону плох и вот-вот будет тобой добит. Не упускал учитель и уроки политинформации в виде пересказа своего жизненного опыта. Так я узнал, что все джедаи с терпеливым характером и спокойным нравом обычно выбирали эту форму. Почему он тогда меня учит Сарису, Кеноби не уточнял. Во времена войн клонов Сарису была самой распространенной формой фехтования в ордене джедаев, что в целом объясняло большую смертность джедаев. Не будучи такими мастерами, как Оби-Ван Кеноби, они пачками гибли даже от простого бластерного огня. Не боевой там был народ, вот куда им было воевать, мирная секта орденского типа, никакая не армия света. Как было понятно на практике и подтверждено Кеноби, мастера формы 3 предпочитали продолжительные по времени битвы, во время которых тщательно изучали стиль боя соперника. Было бы что у меня изучать, конечно, мой Шичо он сам и ставил. Пару сюрпризов я преподнес только в последний месяц. Кроме того, в длительных поединках джедаю было проще уследить за общей боевой обстановкой и управлять ею по своему усмотрению. Он мог решить, убить ли ему противника, разоружить его или же попытаться отговорить его продолжать бой. Это все в теории от Кеноби, на практике же. Сомневаюсь, что попадется много разговорчивых и готовых вернуться на светлую сторону ситхов. Зато это объясняло джедайскую любовь к разговорам во время боя, чего бы и не поговорить, когда вы уже 3 часа фехтуете без особого успеха. Но выносливость действительно вырабатывалась, если Шичо требовал как можно скорее закончить бой, вложив все силы в один удар, Сарису требовал обратного. В рамках 5 минуток пацифистской пропаганды удалось узнать, что многие бойцы Сарису пережили долгую битву на Джианазисе благодаря стойкости, которой наделяла джедая эта форма, и ее специализации на отражении бластерных выстрелов. Сарису даровала бойцу выносливость и позволяла ему контролировать боевую обстановку, и в этом заключалась вся ее мощь. Тут даже у меня спорить не получалось, до совсем недавнего времени старик загонял мальчишку меня до потери сил не вспотев. Сарису, по мнению Оби-Вана, была наиболее подходящей для джедая формой боя, ибо она выражала собой концепцию использования меча для обороны, а не для нападения, принятую в Старом Ордене. Очень позитивно, надеюсь, биологический отец с императором оценит. Оби-Ван сам признавал Сарису очень простой формой, настолько ограниченной и ориентированной на оборону, что это делало ее почти пассивной, когда я выкатывал претензии. Однако мастерство Кеноби в этой боевой технике достигло такого уровня, что он мог отражать мои атаки с огромной скоростью, даже несмотря на свою старость. Хороший уровень защиты и контроля делал эту технику идеальной для поединка с агрессивным противником, в моем лице, а желание быстро завершить бой открывало меня для контратак. Приходилось привыкать, переучиваясь с Шичо на долгие поединки. Поддержание защиты, однако, требовало от джедая поразительной сосредоточенности, и малейшее отвлечение внимания могло стать для него причиной поражения, на чем регулярно прогорал я, проигрывая так поединки. Оби-Ван упоминал, что джедаи, которым не хватало концентрации внимания, обычно забрасывали изучение этого боевого стиля. Но альтернатив-то у меня и не было, кроме того, чтобы оттачивать ограниченный арсенал раннего Шичо. Удары и блоки в форме 3 производились на очень высокой скорости и очень близко от тела бойца, поэтому если не иметь должный контроль, то можно так и инвалидом остаться. Для уклонения от ударов и выстрелов иногда использовались акробатические приемы, что мне, к слову, очень понравилось. Форма 3 одинаково подходит как для сражения с одиночным противником, так и с группой врагов, объяснял мне старый магистр. Из всех форм она остается самой эффективной для отражения бластерного огня, потому что изначально разрабатывалась именно для этих целей. Искусно владевшие сарису джедаи в бою были известны своей непробиваемой обороной, а в мирных миссиях – умением найти выход из сложной ситуации, когда обдуманные и тщательно взвешенные действия были предпочтительнее быстрого решения проблемы. Еще бы дожить до этих мирных миссий. Дипломатией пусть занимаются в будущем Мон Матма и ее сенатская команда, мне мечиком порубить гадов и домой бы. Если переложить на привычный по прошлой жизни язык футбольной тактики, то Сарису это автобус, подстраивающийся под противника и ждущий единственную контратаку. Не хочется мне быть териком в мире джедаев и ситхов, конечно. Благодаря своей оборонительной технике действительно искусные мастера Сарису уровня Оби-Вана были грозными противниками, но все же даже он не отрицал тот факт, что форма 3 ориентировалась больше на выживание, нежели на победу. Не нужно было быть мастером, чтобы уметь защищаться с помощью этой техники, но для того, чтобы научиться использовать ее в нападении, научиться подлавливать оппонента на его же собственных атаках, джедаю требовались годы, которых у меня сейчас не было, поэтому приходилось сплетать атакующий Шичо с оборонительной Сарису. Поэтому где-то на восьмом месяце, понимая, что свой потенциал надо увеличивать, я начал самостоятельно тренировать и добавлять связки и движения, что были в конспекте самоучителя, доставшимся от неизвестного джедайского деда. Так в мой обиход вошли начало формы 2 Макоши, известной как Пути Саламири или форма соперничества. Не могу сказать, что были какие-то особые успехи, тетрадь это даже не голокрон, но это позволяло расширить базу. Дайрива показала парочку специфических инквизиторских приемов, вероятно, они были позаимствованы из каких-то поздних форм. Из всего этого собирался свой стиль, хотя к Макоши определенно стоило вернуться в дальнейшем. Не могу отрицать, что форма 2 была мне симпатична, но пока все время отнимала обучение у Оби-Вана и жертвовать им ради тетрадки, которая может и полежать до лучших времен, я не собирался. Но задачу выяснить, кто же был хозяином этого всего, я себе поставил. Единственным небольшим отступлением от фехтования и идеологии в моем падаванстве были, к моей великой радости, ментальные техники, правда в том мизерном объеме, который это не те дроиды, которых вы ищете. Однако подготовительная база и общие принципы сложились в единое целое, сильно помогая мне и в более серьезных уровнях внушения. Джедаи и их предшественники занимались этим долгие десятки тысяч лет, не стоило думать, что я всех умнее и отказываться от основ техники. Небольшая коррекция, а эффективность воздействия будет расти в разы. К чему вся эта гордость? Я сегодня в первый раз почти победил Оби-Вана в учебном спарринге. Ладно, не победил, формально потенциальная взаимная смерть даже ничьей не должна считаться, но тем не менее я наконец-то потенциально достал старого джедая. Да он упер мне в грудь выключенную рукоять своего меча на полмгновения позже, чем я остановил свой меч у его шеи, но это был значительный прогресс, наконец-то пошедший после долгого периода, когда мне казалось, что я уперся в стену. Да, конечно, пришлось поступить не по-джедайски, просто пнув старика ногой в живот, выводя из равновесий, но сам Оби-Ван такой подход не осуждал, даже наоборот поощрил, выведя все в то, что мне стоит больше подумать над тем, как использовать рукопашные атаки, чтобы обезоружить неожидающего такое противника не убивая. Что-то в людях не меняется. Распрощавшись со старым джедаем, я запрыгнул на свуп и, прибавив скорости, полетел в сторону фермы Ларсов. Хотелось успеть до темноты и нормально выспаться. Времени было в обрез, а завтра надо было с утра пораньше лететь в Мос-Эспу. Завтра, наконец, завершаем затянувшийся ремонт моего нового фрахторика. Денег оставалось не то, чтобы много, поэтому надо было запускать дело в оборот быстрее. Довольно неожиданно вслед за Квай-Гоном, который изредка продолжал появляться, не заканчивая свое обучение техникам силы, моим образованием озаботился и вуз Казм. Нормальным таким гуманитарным образованием университетского типа с политическим уклоном. Гонял он меня по двум дисциплинам одновременно, большому комплексному общему курсу, начавшемуся с общих основ устройства нынешнего государства, Галактической империи, его предшественника в лице Старой Республики и в целом галактической истории, и отдельно по курсу, посвященному НАБУ. Шутка за мануха вышла из-под контроля. Аристократ начал готовить меня к захвату власти на родине биологической матери. С учетом местной странной выборной монархии, ничего невозможного и о этом не было в теории. Другое дело, что я так-то до сих пор и не обладал легальной информацией, не обоснованной послезнанием того, кто мать Люка. Оби-Ван и Квай-Гон молчали как партизаны на допросе, Ларсы просто не знали, а больше спросить было ни у кого. Но благо пока у аристократа Тапани не возникало вопросов на этот счет, поэтому разберемся с этой недосказанностью на ходу, если вопросы, конечно, вообще будут. Хитрый лис вообще усилил свои позиции за последний год, вышел человек на простор, утвердившись в должности директора академии, после того, как его предшественник, грузный рыжий старик, неожиданно перебрал Спайса, оплел своими путами Анкорхит и, кажется, выходил за его пределы. Казм нашел невероятно ценного союзника, который, казалось бы, все время был рядом. Хув Дарклайтер, отец нашего Бикса, богатейший влагодобытчик с антиимперскими взглядами и связями в контрабандистских кругах. Вот такая местная авторитетная аристократия совсем рядом оказывается. Хув был благодарен аристократу, которого считал ответственным за то, что Бикс передумал поступать в имперскую академию и, кажется, они сработались, подгребая под себя власть сначала в Анкорхиде и, кажется, местным муниципальным советом их амбиции не ограничивались. Хорошее семейство Дарклайтеров, не зря с ними подружились. Свою ксенофобию и небольшую долю расизма Хуф выключал, как только речь шла о деньгах, поэтому дуэт Казма и Дарклайтера-старшего оперативно выгнал Джаф из города, как только у Вальда и Квобга запустили обоих в долю растущей франшизы магазин Вальдомастерская Квобги и нагло пользовались своим монопольным положением. Предприимчивый дядька, перспективный, наконец-то домучились мы и с кораблем. Вышло на пару месяцев позже, чем хотели, но в итоге урвали новенький карелианский легкий грузовой корабль Ит-1300. Брат-близнец того самого Сокола Тысячелетия, только без множества не совсем законных модификаций, до такого мы еще не доросли. Как и большинство кораблей на Татуине, наш новый Ит-1300 был угнанным. Не зря планета слыла одним из центров переделки угнанного во внешнем кольце. Был тут так называемый монастырь Диму, где прикидывающиеся монахами умельцы занимались подменой двух основных идентификаторов, позволяющих определить индивидуальность корабля в этой галактике, транспондеров и оставляемых двигателем выхлопов. Китстер смог договориться с местными обитателями, и карелианский грузовик мы взяли прямо с рук, по нормальной цене. Да, конечно, потом пришлось еще почти полгода полноценно адаптировать его под контрабандистский извозчик, совместными усилиями самого Китстера, Квокгису, Вальдом и примазавшегося к делу Фиксера, которому только дай в какой-нибудь технике покопаться. Процесс растянулся, но зато все участники утверждали, что на выходе будет конфетка. Легкий грузовой корабль Ит-1300. С поиском второго пилота не обошлось без сложностей. Приличную часть доходяг браковал сам Китстер, не меньшую часть я, просканировав их силой. Тут даже в мозг не надо было лезть, от разумных просто несло тем, что они точно попробуют обмануть и ударить в спину. Третья категория просила больше, чем я мог себе позволить. В какой-то момент я предложил просто сразу посадить Бикса за штурвал второго пилота. Дарклайтер, будучи самым старшим в нашей компании, достиг 19 и в космос рвался. Банай правда обрубил мою инициативу, сказав, что ему легче застрелиться, чем летать на новом корабле без опытного штурмана, и то, что ему и так придется тратить топливо и время на обучение двух паразитов. Сарлакку его что ли скормить? Второй пилот вскоре нашелся, не иначе как по проведению силы. Молодой перегонщик угнанных кораблей Бошек, работавший как раз с лжемонахами, запросил приличный оклад, однако получилось договориться с ним благодаря силе. Не в том смысле, что я влез к нему в мозги и сломал их, принудив работать, нет. Контрабандист тоже был одаренным, не очень сильным, но и не особо слабым. Он умудрился загадочным для меня образом среди лжемонахов Диму найти одного настоящего, видимо парочку реальных блаженных там таки держали для отвода глаз, который разъяснил ему его особенности. С тех пор Бошик загорелся идеей силой пользоваться научиться. Сомневаясь, но он поддался на мои уговоры, заключив сделку, он летает с нами вторым пилотом за не такой большой оклад, как хотел изначально, и обучает нас с Биксом искусству пилотирования и контрабандистскому делу, а взамен я учу его обращаться с силой и отпускаю на очень уж прибыльные контракты по перегону, но не слишком часто. Придется на полставки подрабатывать учителем, не научившись толком самому. Но ничего, я надеюсь, мы найдем какого-нибудь полноценного джедая в учителя со временем. Поэтому Бикс будет начинать как помощник пилота, с функцией «подай, принеси, пошел нахер». Как, собственно, и я, несмотря на статус хозяина корабля, без постепенного обучения меня пускать за штурвал отказались оба пилота. Тем более разменивать учебу у Оби-Вана на рядовые полеты, не связанные с нужными мне рейсами, того не стоило, поэтому я еще и буду на собственном корабле нерегулярно. Возить за собой старого джедая в розыске тоже вряд ли выйдет, все же мой Дункан никак не Чуунтор, чтобы возить на себе филиал Академии джедаев. Для этого придется искать укромную планету, да и саму летающую Академию в обеих ее вариантах, уже лежащую на Датамире и где-то бегающую от Империи, найти не помешало бы. Да, я назвал свой грузовик Дунканом. Хорошая была яхта, и приключений полный вагон, и дела хорошие делала. Мой корабль, как хочу так и называю, тем более что местная традиция на именование мне категорически не нравилась. Летать на бешеной банте или дохлом даге категорически не хотелось. Хотя, конечно, над вторым вариантом я всерьез раздумывал, целые 2 секунды в память о козлах Сибульбе и Пёгвисе, но слишком уж это привлекало бы внимание. Мурданот остался верен слову и пообещал в ближайшее время подбросить заказ. Правда, в этот раз нам с Вальдом пришлось расписываться уже не на карточках, а на больших постерах, которые ушлый итарианец впихнул перед очередными жестокими гонками. По крайней мере, я на них не похож на себя, что уже сильно радовало. Не хотелось, чтобы каждая вомп-крыса узнавала. Вообще за последний год я довольно сильно изменился. Резкий скачок в росте почти на 10 сантиметров удивил, с учетом того, что каноничный люк особо высок не был, то я, кажется, скоро выберу норму, уготованную этому телу. Даст ли реальных эффект в любую из сторон работа с турником, я не знал. В прошлой жизни слышал про этот миф, но на практике не знаю, реален ли он. Комплексовать в целом причин не было, к среднему росту я привык и в первой жизни, поэтому если не доберу пару сантиметров, то ничего страшного. В крайнем случае буду носить каблуки как Вейдер или научусь левитировать как Скиппи. Произошло наращивание мяса, где надо, окончательно ушла детская полнота. В зеркале виделся еще не совсем взрослый и сформировавшийся до конца человек, но и не ребенок. Второе детство точно и окончательно осталось в прошлом, дав достаточно хороших моментов. Стремительно наступала юность, которая обещала быть гораздо более ожесточенной, я это чувствую. Слишком уж во многое придется влезть и в еще больший процент событий получится вляпаться без моего на то желания. Это было гарантировано, и надеяться оставалось только на себя и уже не такую маленькую команду друзей и партнеров. Пока вроде бы удавалось удерживать это все в балансе. Сила, однако, спокойно спать не давала. На дворе стоял 30 год после великой ресинхронизации, до битвы при Явине оставалось 5 лет. Я еще не представлял, как быстро побегут события спустя совсем небольшое количество времени. Интерлюдия. Уилхав Таркин опять проснулся посередине ночи. Гранд Мофф внешних территорий все никак не мог победить эту проблему, какие бы методы лечения не использовал и как бы сильно не уставал за день. Ближайшие несколько часов он точно не сможет уснуть, это было многократно проверено опытом ночных бдений. Осторожно встав с кровати, чтобы не разбудить спящую женщину, он тихо направился к небольшому столику, где им была предусмотрительно оставлена рабочая дека с важным докладом, до которого у него не дошли руки за день. Женщина. Гранд Мофф еще раз посмотрел на любовницу, аппетитно лежащую в кровати. Умная и верная женщина в этой галактике была на вес Ауродиума. Он многократно проверял ее, убедившись в уме своей протеже и в ее личной верности. Конечно, она использовала его опеку, а он использовал свое положение для продвижения Натаси по служебной лестнице, но по-другому в Галактической Империи женщине было продвинуться нельзя. Таркин мог себе позволить такую слабость, как греющая его кровать адмирал, а не ограничиваться лейтенантками, как делали большинство других высших офицеров в Империи. К тому же, Дайла действительно была умна, умнее большинства своих конкурентов-мужчин. Недавно она начала переигрывать Таркина в половине сражений на симуляторе, но в очередной раз показывала свой ум, вовремя проигрывая своему покровителю. Проверял он и ее верность, но она не давала Уилхаффу повода усомниться в своей абсолютной верности лично Гранд Моффу, пройдя все его проверки. И как в итоге, стала первой женщиной-адмиралом на имперском флоте со времен Марис и Зиндж. Хозяин внешнего кольца в очередной раз получил подтверждение своего первенства и особого положения среди всего военного руководства империи. Другим своим адмиралам и генералам император такого не позволял. Уилхаф Таркин и Натаси Дайла. Уроженец Риаду мог себе это позволить. Строительство боевого планетоида шло с опережением сроков, выжимая все соки из подчиненных ему ресурсов. Приходилось пускать в ход все инструменты и связи, и даже немного залезть в семейные деньги Таркинов. Однако результат был, и это было самое главное. Иногда Гранд Мофф задумывался о будущем своего дома. После смерти сына от рук атаранских мятежников, у него не осталось наследника, особенно после того, его брат, бригадный генерал Гедеон Таркин, погиб во время недавнего Иринратского мятежа. Его истеричная дочь, взятая Уихаффом на воспитание, была типичной женщиной по мнению Гранд Моффа и не вызывала надежд. Конечно, он помогал с продвижением дальним родственникам, таким как капитан Сандер Дилвардус, но о мысли о наследстве Таркина все чаще беспокоили его. Добравшись до деки и тихо присев в мягкое кресло, он открыл деку с донесением. Отправителем был командир Зиндж, сейчас руководящий сверхсекретной миссией на самом краю известных регионов, постоянно раздвигавший известную и подчиненную империи территорию на галактический северо-запад. Этот перспективный флотоводец был наглядным подтверждением аристократических убеждений Таркина о том, что лучшие качества людей передаются по наследству. Его мать, Мариса Зиндж, была талантливым республиканским адмиралом, восставшим против империи, когда стало понятно, что та не будет продвигать женщин во власти. Сын превзошел мать, унаследовав ее лучшие качества, и собственноручно убил ее, подавив мятеж. Тогда он и попал во внимание будущего Гранд Моффа, и вот теперь руководил самой важной компанией из тех, что сейчас вела империя по всему внешнему кольцу, подчиняя себе все, что возможно. Уилхаф погрузился в чтение.